Глава 4. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троадии у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им». «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства ему слава во веки веков. Аминь. Приветствую Прискилу и Акилу и дом Анисифоров. Эраст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы». Приветствуют тебя Евул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь.